Тот, мне кажется, был моложе. Простите, что я ввела вас в заблуждение. Но сейчас-то вы совершенно уверены, мисс Марпл? Да, совершенно, простите меня. Вы оказались почти правы. Каноник Пеннифазер действительно вернулся в отель в ту ночь. Никто не видел, как он вошел. Но это неудивительно. Он вернулся после полуночи. Он поднялся по лестнице, открыл дверь своего номера и вошел. Что он там увидел? Что произошло дальше, мы не знаем, потому что он не может или не желает нам сообщить. Как бы нам помочь ему все это вспомнить? «Есть такое немецкое слово», — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Ах, боже мой, я его забыла, но...» В дверь постучали, вошел каноник Пеннифазер. «Ну, как ваш опыт удался?» «Вполне», — ответил дед. «Вы знакомы с мисс Марпл?» «Да-да», — пробормотал каноник, не совсем в этом уверенный. «Я только что рассказывал мисс Марпл о том, как нам удалось установить, что вы делали в ту ночь. Вы вернулись в отель после полуночи. Вы поднялись наверх. Открыли дверь своего номера и...» Дед замолчал. «Вспомнила!» — воскликнула мисс Марпл. «Вспомнила это немецкое слово! Доппельгангер!» Двойник. Тут вскрикнул каноник Пеннифазер. «Ну, конечно же, конечно! Как я мог забыть? Вы совершенно правы! После этого фильма «У стен Иерихонских» я вернулся сюда, открыл дверь своего номера и увидел...» «Это поразительно! Я ясно увидел себя самого, сидевшего на стуле лицом к двери. Доппельгангер, как вы правильно заметили, милая дама, удивительно! А затем дайте вспомнить». Он поднял глаза к потолку, стараясь припомнить. «А затем, — сказал дед, — пораженные тем, что вы здесь, когда вы должны были благополучно находиться в Люцерне, они, кто-то из них, ударил вас по голове». Глава 26. Каноник Пеннифазер был усажен в такси и уехал в Британский музей. Старший инспектор проводил мисс Марпл в холл и попросил подождать минут 10, если она не возражает. Мисс Марпл не возражала. Ей самой хотелось спокойно посидеть, поглядеть и подумать. «Отель Бертрам! Сколько воспоминаний!» Прошлое смешивалось с настоящим. Как все грустно! Было жалко и отель Бертрам, и себя. Что, интересно, знать хочет от нее инспектор? Она чувствовала, что он вдохновлен близостью к цели. Его планы вот-вот осуществятся. А жизнь отеля текла, как обычно. Нет, решила мисс Марпл, не как обычно. Она не могла, однако, определить, в чем выражается эта необычность. Быть может, в воздухе ощущалось какое-то подспудное беспокойство? Появился старший инспектор Дэви. «А сейчас мы с вами посетим леди Седжвик. Она в отеле?» «Да, вместе с дочерью». Мисс Марпл поднялась, огляделась и пробормотала: «Бедный Бертрам!» «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, вы меня поняли. Всегда грустно видеть, как гибнет произведение искусства». «Вы находите, что этот отель — произведение искусства? Несомненно. И вы тоже так считаете?» «Пожалуй», — согласился дед. Они поднялись на лифте и прошли в конец коридора, к двери углового номера из нескольких комнат. Старший инспектор Дэви постучал и, услышав «Войдите», вошел. Мисс Марпл шла следом. Бесс Седжвик сидела у окна на стуле с высокой спинкой, на коленях у нее была книга, которую она не читала. «Итак, это снова вы, инспектор». Ее глаза остановились на мисс Марпл и выразили легкое удивление. «Это мисс Марпл», — пояснил дед. «Мисс Марпл, леди Седжвик». «Я видела вас на днях», — сказала Бесс Седжвик. «Вы были с Селиной Хэзи. Садитесь, пожалуйста». Она повернулась к деду. «Какие у вас новости о человеке, стрелявшем в Эльвиру?» «Ну, новостями это, пожалуй, не назовешь». «Сомневаюсь, чтобы вам удалось что-то узнать в такой туман. А как себя чувствует ваша дочь?» «Эльвира вполне оправилась». «Она тут с вами?» «Да». «Я позвонила ее опекуну, полковнику Люскомбу. Он страшно обрадовался, что я решила взять на себя заботу об Эльвире». Она внезапно рассмеялась. «Милый старик». «Он давно мечтал, чтобы мать и дочь были вместе». «Он прав, видимо», — сказал дед. «Ах, нет, он не прав. В настоящий момент, да, согласна, это самое лучшее». Она отвернулась к окну и сказала изменившимся голосом: «Я слышала, что вы арестовали моего друга Ладислауса Мариновского. В чем его обвиняют?» «Он не арестован», — поправил ее Дэви. «Он просто помогает нам в нашем расследовании». «Я послала ему моего адвоката». «Очень умно», — одобрил дед. «Всем, у кого возникают недоразумения с полицией, следует иметь адвоката. Иначе они могут сказать что-нибудь не то». «Даже если человек ни в чем не виновен?» «В этом случае адвокат, быть может, еще более необходим». «А вы, я вижу, циник, не правда ли?» «Ну так что вы хотите узнать от него, если я могу задать вам этот вопрос? Или не могу?» «Прежде всего, мы хотели знать, что он делал в тот вечер, когда убили Майкла Гормана». Бесс Седжвик резко выпрямилась на стуле. «Неужели вам взбрела в голову нелепая мысль, что Ладислаус стрелял в Эльвиру? Они даже не знают друг друга». «Он мог». «Его автомобиль был как раз за углом». «Чепуха какая! Скажите, леди Седжвик, как подействовали на вас события того вечера?» На лице ее выразилось легкое удивление. «Естественно, я была расстроена, ведь мою дочь едва не убили». «А чего, собственно, вы ожидали?» «Я не это имел в виду». «Как подействовала на вас смерть Гормана?» «Мне было жаль его, он храбрый человек». «И это все?» «Ведь вы знали его, не так ли?» «Конечно, он здесь работал. Не будем играть в прятки, леди Седжвик. Он был вашим мужем. Ведь правда?» Она помолчала секунду-другую, но ни волнения, ни удивления не было на ее лице. «А вы много чего знаете, инспектор». Она вздохнула и откинулась на спинку стула. «Я не видела его... сколько же?» «Множество лет. 20. Нет, больше 20. И однажды я выглянула в окно и узнала Микки». «А он узнал вас?» «Как ни удивительно, мы узнали друг друга. А вместе мы были только неделю». Она вздохнула. «Я была совсем молоденькой, когда бежала с ним, эдакой дурочкой с головой, набитой романтическими глупостями. Он казался мне героем, главным образом потому что он был великолепным наездником. Он не знал, что такое страх. И он был красив и забавен со своими ирландскими шуточками. Это я придумала бежать с ним. Сомневаюсь, чтобы ему самому это пришло в голову. Я была сумасбродной, упрямой и к тому же страстно влюбленной. Она покачала головой. Это продолжалось недолго. Одних суток хватило, чтобы я разочаровалась в нем. Он пил, был груб и необуздан. Когда примчалась моя семья и увезла меня, честное слово, я была рада. И с тех пор я не хотела ни видеть его, ни слышать о нем.